Увидев, что Ячен приближается к городу бога грома, те стражники на стене сразу же приняли меры предосторожности. Несколько ци культиваторов на границах Линь-Вай сразу же направились угнетать Ячена, и внутри этой ци содержалась энергия сферы 1 уровня сложности. Кто прибыл? Один культиватор на границах Линь-Вай, громовой зверь, громко спросил, ощутив несколько подавляющих ци, которые, застилая небо, опускались на него. Ячен в эту же секунду выпустил энергию сферы звезды и начал противостоять этому угнетению. Ячен уже выпустил душу, и она расползалась внутри города бога грома. Он повсюду искал ци души Билин. «Я прибыл оказать поддержку в военных действиях городу бога грома. Прошу разрешить мне войти внутрь города». Ячен унесся ввысь и громко говорил: «Прибыл оказать помощь в военных действиях городу бога грома». Находящиеся на стене несколько культиваторов на границах Линь-Вай обменялись взглядами, и у всех появилось настороженное выражение лица. Если появляется сильный культиватор, который оказывает руку помощи, это, конечно же, хорошо, однако до этого, некоторый период времени в город бога грома уже вошло много людей, и после тщательной проверки они нашли несколько лазутчиков. Во всем городе бога грома еще неизвестно, сколько людей замышляют недоброе, к тому же эти несколько дней город бога грома был запечатан запретом, и без приказа его высочества императора зверей, никого впускать нельзя. «Ваше превосходительство, пожалуйста, назовите свое имя», сказал тот культиватор громовой зверь, и тщательно осматривал лицо Ячена. Ему казалось, что он уже встречал того человека. «Меня зовут Еуе». Ячен уже давно все спланировал. Ему ни в коем случае нельзя говорить его настоящего имени, ведь он не хотел своей помощью города бога грома навлечь проблемы на голову Звездного дворца. Если дворец законоисполнения обратит внимание на Звездный дворец, то для них стереть Звездный дворец с лица земли на самом деле будет проще простого. Еуе. Несколько культиваторов на границах Линь-Вай немного нахмурили лоб и задумались. Из тех, кого они знают, среди культиваторов на границах Линь-Вай вообще нет такого человека. Именно в тот момент, когда Ячен выкрикивал, смотря на стену города бога грома, шесть культиваторов на границах Линь-Вай дворца законоисполнения догнали Ячена, который стоял за пределами стены города бога грома. Все они посмотрели на Ячена, а затем окружили Ячена, и от тел этих шесть культиваторов на границах Линь-Вай дворца законоисполнения исходила холодна ци. Подвергнувшись пристальным взглядам этих шесть культиваторов, Ячену показалось, будто бы шесть ядовитых змей уставили на него свой взгляд. Среди шесть культиваторов, самое сильное культивирование было у одного, он был на границах Линь-Вай 3 уровня сложности, и, по-видимому, был их главарем. Увидев этих шесть культиваторов дворца законоисполнения, находящиеся на стене стражники все сразу же начали думать об убийстве. Находящиеся на стене культиваторы на границах Линь-Вай тоже сосредоточились в лице и выпустили энергию сферы, направляя ее за пределы стены. В одно мгновение ци культиваторов на границах Линь-Вай переплеталась вдоль и поперек, и каждая сторона противостояла противоположной, а воздух наполнился запахом пороха. Стражники на городской стене города бога грома и несколько культиваторов на границах Линь-Вай были очень насторожены. Они по-прежнему точно не знали, был ли Ячен другом или же все врагом. А если это окажется игрой дворца законоисполнения, и Ячен, притворившись тем, что хочет оказать городу бога грома помощь, войдет, но в итоге он все же окажется человеком дворца законоисполнения. Скорее всего, он будет ждать бурного сражения, а потом неожиданно перебежит на сторону врага, и тогда они несомненно понесут тяжелые убытки. Город бога грома не осмеливались так легко запускать Ячена внутрь, а дворец законоисполнения уже точно определили, что Ячен был для них врагом. Атмосфера начала становиться накаленной. В этот момент на городскую стену города бога грома подошли пять культиваторов на границах Линь-Вай, и большая часть среди них были на 1-2 уровня сложности. Главным среди них был один старейшина кровной линии громовых зверей Бимо, который был культиватором на границах Линь-Вай 3 уровня сложности. «Братик Еуе, у нашего города бога грома пока нет возможности установить враг, ты или друг, поэтому пока мы не можем тебя впустить внутрь. Запрет города бога грома не открыт, а это значит, что вашему превосходительству нельзя приближаться к городу бога грома ближе, чем на 5 метров, а иначе ты сможешь превратиться в пепел». Бимо использовал душу и передал сообщение Ячену. «Однако если дворец законоисполнения внезапно атакует ваше превосходительство, мы используем энергию сферы, чтобы оказать помощь. «Я понял», — ответил Ечен, передав сообщение. Его душа растянулась по всему городу Бога Грома и искала внутри. Город Бога Грома внутри был наполнен запретами, и у простой души вообще не было бы возможности исследовать душой город изнутри. Но душа Ечена была особенная и могла прорвать часть запрета. Однако город Бога Грома был настолько большим, что найти Билин было все-таки было немного сложно. Только лишь Билин сможет определить его положение. Меры предосторожности города Бога Грома были разумными, и они не могли в любое время открывать и закрывать запрет окружающий город. Ечен стоял напротив этих шесть культиваторов на границах Линьвай Дворца Законоисполнения, и расстояние их было далеким. Главный среди тех культиваторов Дворца Законоисполнения, культиватор на границах Линьвай 3 уровня сложности на вид был человеком средних лет, квадратное лицо, а цвет лица был немного необыкновенно бледным. Его холодный взгляд опустился на тело Ечена. «Люмин, убей его!» Тот человек средних лет равнодушно хмыкнул, затем посмотрел на рядом стоящего человека. Тот культиватор на границах Линьвай 1 уровня сложности по имени Люмин получил приказ, и в его глазах промелькнул кровожадный блеск, а затем он ринулся в сторону Ечена. Увидев, что дворец законоисполнения начал атаковать, находящиеся на стене города Бога Грома главнокомандующие культиваторы на границах Линьвай один за другим выпустили свою энергию сферу и заблокировали этих людей Дворца Законоисполнения. Энергия сферы с обеих сторон непрерывно противостояла друг другу, но Бимо и остальные не блокировали только лишь Люмина. Ечен тоже был один культиватором на границах Линьвай, и раз уж перед ним вышел культиватор на границах Линьвай один уровня сложности, он может полностью передать его Ечену, чтобы тот ему противостоял. Истребляющая потусторонняя сфера, смертельный потусторонний меч. Тот Люмин смотрел на Ечена, и его выражение лица было злобным, а скоб за скобом мрачной ци выходил из его тела. Это была энергия сферы один уровня сложности. Вмиг мрачное небо начало опускаться вниз, и множество черных мечей кружа летели вперед, а скоб кровавой ци сметал все вокруг. «Предатель Дворца Законоисполнения, ты умрешь!» Люмин громко прокричал, а его глаза были лихорадочными. Ечен немного нахмурил лоб. Неизвестно, какого рода методы все же использовал Дворец Законоисполнения, что на удивление они взяли человека, который полностью контролирует свое сознание и превратили его в одну бессознательную убийственную машину. «Умри!» Люмин указал пальцем в пустоту, и бесчисленное количество смертельных потусторонних мечей, заслоняя небо, начали опускаться вниз. Казалось, будто бы открылась дверь в преисподнюю, и бесчисленное количество злых демонов вырвались наружу, прикрепившись на эти смертельные потусторонние мечи. Увидев эту обстановку, находящиеся на стене города Бога Грома те стражники все сразу же изменились в лице. Сейчас Дворец Законоисполнения и город Бога Грома выведывали друг о друге больше информации, и с обоих сторон культиваторы на границах Линьвай еще не поднимали руки. Со стороны Дворца Законоисполнения количество культиваторов на границах Линьвай было очень большим. В городе Бога Грома большая часть культиваторов по счастливой случайности тоже стали культиваторами на границах Линьвай, и они тоже, можно сказать, были в полном составе. Однако, как же все-таки Дворец Законоисполнения за один раз смогли найти так много культиваторов на границах Линьвай? Однако, после того, как Люмин атаковал, культиваторы на городской стене города Бога Грома только заметили, что эти неизвестно откуда появившиеся культиваторы на удивление были такого рода сильными. Несмотря на то, что глаза Люмина были лихорадочными, и словно у него не было своего сознания, однако именно это и было самым страшным. Ощутив, что бесчисленное количество смертельных потусторонних мечей бьют в лицо, Ечен немного закрыл глаза и выпустил беспредельную энергию сферы. Ечен неожиданно открыл глаза, гордо встал, и воля борьбе просто устремлялась от его тела к небесам, и он холодным голосом говорил: «Это мое первое сражение после того, как я прорвался на границе Линьвай, тогда потренируемся на тебе. Сфера звезды или падающая звезда». В глазах Ечена появился мистический блеск, а в глубине глаз словно вращалось 9 звезд, после чего скоб несравненно могущественной энергии сферы звезды направился противостоять истребляющей потусторонней сфере. За спиной Ечена в воздухе появилось оптическое изображение 9 огромных звезд, которые были разными, каждая из них проявляла элемент металла, дерева, воды, огня, земли, льда, грома и молнии, 9 видов элементов. Эти огромные звезды медленно вращались и оказывали на человека страшную силу угнетения. Пределы сферы Ечина были в несколько раз больше сферы Люмина, и сфера Ечина вмиг накрыла истребляющую потустороннюю сферу. Увидев эти 9 огромных звезд в воздухе, та наблюдающая толпа культиваторов на стене города Бога Грома все были потрясены. Что это за сфера? Раньше я никогда такого не видал. Какая могущественная сфера! Расстояние между 9 большими звездами было близким, и каждая из них вращалась по своей закономерности, проявляя таинственность. Несмотря на то, что там были такие же культиваторы на границах Линь-Вай, которые осознали сферу первого уровня сложности, однако сфера звезды Ечина тем не менее создавала на них несравненное ощущение давления. Люмин был полностью накрыт сферой звезды Ечина, однако по-прежнему не зная ни капли страха, с безумными глазами вел за собой застилающее небо смертельные потусторонние мечи, и набросился на Ечина. «Умри!» Люмин зарычал, словно дикое животное. Глаза Ечина резко сжались, и можно было увидеть, как 9 больших звезд в воздухе начали медленно двигаться. Каждая звезда содержала в себе очень огромную силу притяжения и силу отталкивания, следуя за их вращением они были словно мукомольная машина, которая направилась подавить Люмина. «Пу, пу, пу!» Там, где проходили 9 звезд, эти смертельные потусторонние мечи сразу же превращались в мелкий порошок, словно легко сокрушая все на своем пути. После того, как эти смертельные потусторонние мечи превратились в порошок, то этот порошок начал распадался и становился изначальной сюаньцы, которая полностью влилась в каждую звезду, и этим самым делая каждую звезду еще более могущественной. Вследствие того, что бесчисленное количество смертельных потусторонних ножей превращались в порошок, у сферы звезды Ечина очевидно появились признаки усиления. Несмотря на то, что Ечен верил в свою могущественность, однако никак не ожидал, что на уровне такой же сферы первого уровня сложности его сфера на удивление будет такого рода могущественной. После того, как 9 огромных звезд подавляя проходили, смертельные потусторонние мечи Люмина словно семена в мукомольной машине, вмиг превращались в порошок. Люмин издал надрывный крик вопля, и у него не было даже немного сил, чтобы противостоять. Энергия сферы звезды Ечина вмиг раздавила его сферу, и она превратилась в пепел в воздухе. Энергия сферы Люмина была полностью раздроблена, и поглощена энергией сферы звезды Ечина. Находящиеся на городской стене Бимо и остальные смотрели на эти 9 звезд и в панике побледнели в лице. Неужели это энергия сферы второго уровня сложности? Нет, нет, это первый уровень сложности. Бимо изначально был потрясен, полагая, что энергия сферы Ечина была на 2 уровня сложности, однако после того, как снова ощутил, заметил, что сфера Ечина была такая же, как и у него, на 1 уровне сложности. Что это в конце концов за сфера? Только лишь первый уровень сложности, и уже обладает такого рода страшной силой. Находящиеся на городской стене культиваторы на границах Линь-Вай долгое время не могли успокоить свои сердца. Такая же сфера 1 уровня сложности, как у них, однако реальная сила сферы Ечина была намного сильнее их сферы. Глава 482. Еуе. Ечен ощутил, что его сфера звезды немного укрепилась, и тоже в сердце был очень сильно удивлен. Несмотря на то, что он знал, что энергия сферы 9 звездных секретных методов не может быть слишком слабой, однако эта могущественность энергии сферы звезды превысила его воображение. Она полностью раздавила энергию сферы 1 уровня сложности культиватора Дворца Закона Исполнения, который был также на границах Линь-Вай, и к тому же, после того, как она ее раздавила, неожиданно расщепила энергию сферы противника, а затем полностью поглотила ее. «Вместе со мной, убить его!» Со стороны Дворца Закона Исполнения, тот человек с квадратным лицом, главарь на границах Линь-Вай 3 уровня сложности, сказал скрипящим голосом, а затем его взор лег на тело Ечина. Он говорил, словно ядовитая змея. Сила сферы Ечина выходила за рамки воображения, и он ощутил в этом угрозу. Ни в коем случае нельзя дать Ечину возможность войти внутрь города Бога Грома, а иначе они просто подарят городу Бога Грома одну несравненную руку помощи. И потом, когда они все вместе будут противостоять, Ечен несомненно принесет немало проблем. 5 культиваторов Дворца Закона Исполнения на границах Линь-Вай одновременно набросились на Ечина. 5 могущественных скопов энергии сфер со всех сторон направились окружать Ечина. Ечен сразу же ощутил огромную угрозу, и несмотря на то, что сфера звезды была очень могущественной, однако все равно у нее не было возможности одновременно противостоять 5 культиваторам на границах Линь-Вай, сферы 1 уровня сложности. Более того, среди этих пятерых большая часть были на границах Линь-Вай 2-3 уровня сложности. В этот момент, из города Бога Грома, из изящного женского дома разносился чистый и нежный, словно весенний ветер, звук. Одна девушка, лицо которой было закрыто белым шелком, в этот момент сидела, а на ее запястье висел яшмовый браслет, на котором был выгравирован феникс. Ее белые, словно нефрит, пальцы медленно двигались, и одна белая нить за другой, словно водопад, опускались вниз. Ее волосы лежали на ее спине и были слегка обвязаны серебряной нитью. Несмотря на то, что ее лицо было скрыто под белым шелковым платком, тем не менее все равно платок не смог спрятать ее несравненную красоту. Ее прекрасные глаза обладали нежностью, которую тяжело передать словами, а на шее у нее висело жемчужное ожерелье, отчего ее ключица выглядела еще более прекрасной. Ее пальцы легко передвигались по струнам, и она была словно одна богиня. Если человек на нее посмотрит, то несомненно забудет обо всех беспокойствах, которые есть в этом мире. Эта женщина и была старейшина Тайшан кровной линии громовых зверей, Биинь. Рядом с ней сидела одна прекрасная и очень соблазнительная девушка, и сидела она там легко и непринужденно. От всего ее тела исходила несравненно горячая, привлекательная сила притяжения, и на ней было надето красное платье, которое очень сильно облегало ее тело, показывая ее соблазнительную фигуру. Большая часть ее груди была оголенной, и ее кожа была белая, словно нефрит, и две ее груди очень привлекательно выпячивали, а глубокое ущелье между ними пряталось под ее одеждой. Ее белая, словно нефрит, рука обхватывала табурет, а тело немого наклонилось вбок, отчего ее талия выглядела еще более тонкой. Ее круглые подтянутые ягодицы сидели на табурете и выглядели еще более упитанными и упругими. Ее две длинные изысканные ноги были скрещены, и ее ярко-красное платье создавало для ее ног румяный и нежный оттенок. Она была просто очаровательна, и если это была не Билин, то кто же это мог быть? Билин немного искоса сидела там и слушала прекрасные звуки чжиня, на котором играла Биинь, и была немного в состоянии транса. Ее выражение лица было отдаленным, а брови нахмурены, и временами на ее лице появлялась улыбка, словно она погрузилась в какие-то прекрасные воспоминания. Биинь сидела рядом, и когда увидела выражение лица Билин, проявила небольшое беспокойство. Она перестала играть на чжине, посмотрела на Билин, захотела что-то сказать, но промолчала, но после того, как немного подумала, все же схватила Билин за руку и нежным голосом сказала: «Линар, после того, как в тебе пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, твое культивирование резко пошло на подъем, и положение в клане возвысилось, сейчас ты достигла того, о чем всегда мечтала. Однако тебе нужно всегда помнить о том, что насколько бы мужчина хорошо с тобой не обходился, насколько сладкие речи не говорил, они всегда хотят только лишь одного, всего лишь заполучить наше культивирование». Биинь говорила нежным голосом, но при этом в ее голосе была решительность. Она хотела еще раз предупредить Билин, чтобы она ни в коем случае не была совращена никаким мужчиной, чтобы не разрушить ее культивирование. «Иняр, не переживай, ты же знаешь, что звери Би были очень могущественными мифическими зверьми, и говорят, что один маленький зверь Би, который только появился на свет, уже обладал силой на границах Шэньхай». Билин, конечно же, знала, что Биинь из хороших побуждений предупреждала ее. Она уверенно улыбалась, и ее выражение лица было наполнено надеждой. Похлопав Биинь по руке, она сказала: «Ты сказала верно, и мое культивирование с стремительной скоростью увеличивается, и сегодня я уже осознала сферу 1 уровня сложности, и кто знает, может быть, в будущем я смогу превзойти его высочество императора зверей, и разве я могу в такой ситуации сглупить и бросить свое культивирование? Если ты знаешь, уже хорошо. С способностями твоего кровообращения, конечно же, тебя ждет неисчерпаемое будущее, ни в коем случае нельзя передать это в руки мужчины. Вспомни наших сестер, у них могло быть очень яркое будущее, но тем не менее они передали свое культивирование в руки мужчин, и что получилось в итоге? Они просто стали орудиями для обильного размножения, и стали возлюбленными этих мужчин, которые могут свободно ими распоряжаться. Многие из сестер в итоге очень сильно сожалели: «Линяр, я не хочу, чтобы ты следовала по их пути». Биинь вспомнила тех сестер, и в ее нежном, словно вода, голосе была злоба. Билин полностью могла понять тревогу Биинь, ведь когда-то она была так же, как Биинь. Хоть Билин и вращалась вокруг мужчин, но тем не менее всегда сохраняла свою честь и держалась на стороже от мужчин. Она никогда не хотела стать рабыней мужчины, и чтобы в итоге ее ждал мрачный конец. Однако сейчас она повстречала Ечина, и тот маленький мужчина совсем отличался от всех остальных. Вспомнив Ечина, на чарующем лице Билин появилась счастливая улыбка, и она сказала: «Иняр, я понимаю все то, о чем ты говоришь, однако я знаю, что есть один человек, который вообще не стремится заполучить моего культивирования. Линар, такого рода мысли очень опасны, разве ты можешь знать, на самом ли деле тот человек искренен с тобой? Очень много сестер, когда только у них это начиналось, были такие же, как ты, думали, что их мужчина вообще не стремится заполучить их культивирование, однако в итоге разве они полностью не передавали свое культивирование в руки этих мужчин?» Биринь побледнела в лице, увидев это счастливое лицо Билин. Такого рода эмоций она уже видела у многих сестер. «Иняр, верь мне и не беспокойся, я не знаю, как тебе все объяснить». Всегда смелая и шумная Билин, тем не менее, немного покраснела в лице, и ей было немного стыдно начинать разговор. Она не знала, как рассказать о том, что произошло у нее с Ечином. Биринь видела такое настроение Билин, и в сердце ее появилась невообразимая боль. Она знала, что после того раза, как Билин вышла, и ее кровеносные сосуды глубочайшей древности пробудились, Билин уже больше не была такой же, как прежде. Дворец законоисполнения уже в скором времени начнет атаковать город Бога Грома, и тебе ни в коем случае никому нельзя передавать свое культивирование, а иначе это будет очень опасно. Биринь крепко схватила Билин за руку и, наставляя, говорила: «Это была война Дворца законоисполнения и города Бога Грома, и неизвестно, сможет ли город Бога Грома устоять в этой войне». Она не хотела, чтобы Билин в такого рода опасный момент натворила необдуманные поступки. Билин немного кивнула головой, а в глазах ее промелькнули воспоминания. «Маленький братик, даже не знаю, будет ли в моей жизни еще возможность встретиться с тобой», — думала про себя Билин, и именно в этот момент она неожиданно ощутила немного ци и очень хорошо знакомой души. Она резко встала, а в ее прелестных глазах промелькнула трудно контролируемая радость. Он прибыл. Билин стремительно направилась наружу, а когда Биринь услышала ее слова, то немного обомлела. Увидев выражение лица Билин, в глазах Биринь промелькнула тревога, она стиснула зубы и тоже последовала за ней. Интересно, что же в конце концов за человек был тот, о котором сказала Билин? Два прекрасных силуэта унеслись ввысь и направились в сторону городской стены. В этот момент Ечен противостоял 5 культиваторам Дворца законоисполнения на границах Линь-Вай, и несмотря на то, что сфера Ечена была очень могущественной, однако одновременно противостоять 5 культиваторам на границах Линь-Вай все же было очень сложно. «Помогите ему!» — Бимо из кровной линии громовых зверей выкрикнул, и 5 культиваторов на границах Линь-Вай, находящихся на стене города Бога Грома, тоже выпустили энергию сферы и направили ее за пределы запрета. В общем, 11 сфер переплетались в воздухе и бурно противостояли друг другу, в результате чего появлялись искры молний. Бум, бум, бум. Эти звуки грохота были словно раскат грома, и распространялись во все стороны. Неважно, были ли это высокопоставленные люди Дворца законоисполнения или же крупные деятели города Бога Грома, все они заметили это бурное сражение. Высокопоставленные люди обоих сторон пока планировали не поднимать руки, и каждый занимал выжидательную позицию. На макушке громовой башни города Бога Грома, среди скопления молнии и грома, прямо сидел император зверей Бимие и внимательно наблюдал за всей происходящей дракой перед стеной. Сфера звезды Ечина казалась ему очень необыкновенной, и такого рода могущественную сферу один уровня сложности он все же видел первый раз. «Кто этот человек?» — голос Бимии доносился до ушей Бимо. «Ваше Величество, докладываю, этого человека зовут Еуе. Он сказал, что прибыл оказать помощь городу Бога Грома в оказании военных действий, но в настоящее время мы пока не установили его положение», — почтительным голосом отвечал Бимо. «Еуе?» — Бимие немного сморщил лоб, ведь он никогда не слышал этого имени, значит, возможно, этот культиватор незнаменитый на материке Дундалу. Однако, после того, как начался прилив духовных зверей, в это беспорядочное время начали появляться герои, и множество из сильных появившихся культиваторов были неизвестными культиваторами на границах Линь-Вай. Подумав некоторый период времени, он сказал: «У этого человека очень могущественная сфера, и кто знает, может он сможет оказать большую помощь в сопротивлении моего города Бога Грома Дворцу Законоисполнения. Его необходимо завести внутрь. Слушаюсь, ваше высочество, с почтением сказал Бимо. После того, как он получил приказ от Бимии, то его действия стали намного решительнее. Он максимально выпустил свою энергию сферы и полностью направил ее на тех культиваторов Дворца Законоисполнения на границах Линь-Вай. Ечен использовал сферу звезды, чтобы противостоять силе пятерых сфер, но при этом получал очень сильное давление, однако его выражение лица по-прежнему было решительным, и он ни на цзунь не отступал назад. В небе 9 огромных оптических изображений звезд вращались, выпуская могущественную энергию сферы, и с помощью Бимо у него все же оставались силы, чтобы противостоять атаке пятерых культиваторов Дворца Законоисполнения. Бах, бах, бах, раздавался страшный звук грохота, который словно мог разорвать барабанные перепонки. Как минимум несколько десятков культиваторов на границах Линь-Вай Дворца Законоисполнения издалека наблюдали за происходящим. Кто этот человек? Внутри главного штаба Дворца Законоисполнения, одетый в серый халат, Ян Хун спрашивал мрачным голосом. Ян Хун является самым главным среди старейшин Тайшан Дворца Законоисполнения, и его положение следует сразу же после троих глав Дворца. До того, пока трое глав Дворца не прибыли сюда, за все здесь отвечает Ян Хун. Пока мы не выяснили его положение, до этого я никогда его не видел, но он планирует обратиться за покровительством к городу Богу Грома. Лю Мо и остальные 6 человек хотели убить его, однако никто не ожидал, что у этого человека на удивление такая изумительная сила, и что Лю Мин умрет от рук этого человека. Один культиватор на границах Линь-Вай 3 уровня сложности с небольшой осторожностью отвечал. Отбросы, 6 человек не смогли удержать одного, и еще неожиданно среди вас один был убит. Ян Хун яростно прокричал, у этого человека немного странная сфера, его несомненно нужно убить, и ни в коем случае нельзя ему позволить войти внутрь города Бога Грома. Слушаемся. Неважно, были ли это высокопоставленные люди Дворца Законоисполнения или же крупные деятели города Бога Грома, все они внимательно наблюдали за этим сражением. Именно в тот момент, когда две стороны ожесточенно сражались между собой, раздался звук сау. Эта Билин сейчас появилась на стене города Бога Грома. На ее теле были надеты громовые доспехи красного цвета, и выпуклые части ее тела были плотно обвернуты громовыми доспехами, отчего она выглядела очень кокетливо. Следующая позади Билин, Биинь тоже появилась на городской стене, и на ней были надеты громовые доспехи серого цвета. Глава 483. Комбинация по взаимопониманию. Как только Билин и Биинь появились, то сразу же вызвали небольшие волнения на стене города Бога Грома, так как они были очень красивыми, и бесчисленное количество культиваторов невольно направили на них свой взгляд. Одна была очень обворожительной и волнующей, а другая была нежной, изящной и серьезной. Они вдвоем были словно два только что срезанных прекрасных цветка. От появления одной такой красавицы, люди уже невольно начинали восхищаться. А здесь за один раз появилось сразу же две красавицы. Однако все могли лишь смотреть, только и всего, ведь эти две прелестные красавицы были богинями кровной линии громовых зверей, которые заставляли всех просто смотреть на них с надежной. Билин посмотрела на Ечина, который был за стеной, и немного сморщила лоб. Внешность Ечина очень сильно изменилась, и культивирование с границ Уши достигло границ Линь-Вай. Некоторый период времени Билин не осмеливалась быть уверенной, что это бы он, однако от тела Еченны исходила ци души, которая очень хорошо была ей знакома. Внешность можно изменить, культивирование тоже можно продвинуть, но тем не менее ци души изменить очень сложно. «Маленький братик, это ты?» Билин использовала душу и передала сообщение Ечену. «Угу», — сказал Ечен, немного кивнул головой, и точно так же использовал душу, чтобы передать сообщение Билин. До этого, когда он искал Билин, то он все еще сдерживал свою душу, но на этот раз, когда он передал сообщение, полностью вложил туда свою ци души. Билин ощутила хорошо знакомую ци, и на ее лице появилась волнующая улыбка. На самом деле это Ечен, она не ошиблась. Скорее всего, Ечен использовал какую-то таинственную технику и изменил свою внешность, думала она. Увидев, что Ечен задействовал сферу звезды и противостоял людям Дворца Законоисполнения, прекрасные глаза Билин загорелись, и она тихо шепотом говорила: «Маленький братик на самом деле очень необыкновенный человек, и за такой небольшой период времени он уже смог осмыслить сферу 1 уровня сложности. Две ноги Билин немного прошли вперед, затем она унеслась ввысь, и в мгновение ока уже вырвалась из запрета города Бога Грома. Что касается оборонительного запрета вокруг города Бога Грома, то из него можно лишь выйти, но зайти уже нельзя. «Билин, вернись». На лице Биин появилось беспокойство. Снаружи люди Дворца Законоисполнения смотрят на них своими хищными взглядами, и кто знает, может быть, есть культиваторы, которые устроили ловушку. То, что Билин вот так вот вышла за пределы города, на самом деле может быть очень опасно. Никто даже не мог предсказать, что Билин вот так вот вырвется из запрета города Бога Грома, поэтому Бимо и остальные не успели даже что-то предпринять. Положение Билин в городе Бога Грома сейчас находится сразу после Бимии, это положение ей было присвоено, судя не по ее реальной силе, а по скрытому потенциалу, который пробудился в теле Билин. После того, как в теле Билин пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, ее культивирование стремительно пошло на подъем, и за короткий период времени она осмыслила сферу 1 уровня сложности, и в скором времени скорее всего уже сможет открыть сферу 2 уровня сложности. Билин все же была скрытым козырем города Бога Грома, и очень важным объектом, которую нужно защищать. Однако Билин, сейчас невзирая на то, что ей грозит опасность, вырвалась за пределы обороны города Бога Грома, и разве это может быть хорошо? В мгновение ока Билин уже сражалась с Еченом плечом к плечу. «Сестра Лин, почему ты вышла?» Ечен тоже никак не ожидал, что Билин может выйти, ведь если с ней что-то случится, он себе этого не простит. На теле Билин были надеты доспехи, и она своим обворожительным телом стояла рядом с Еченом. Вокруг ее тела мелькали яркие красные молнии, что придавало ей еще более чарующий вид. Она была словно только распустившаяся роза. «Маленький братик, я вышла, чтобы сражаться вместе с тобой». Билин немного улыбнулась, и была настолько очаровательной, словно распускающийся лотос. Ечен только начал полагать, что Билин всего лишь на границах уши 10 уровня сложности, и что ей может угрожать опасность, как неожиданно заметил, что от тела Билин исходил сфера 1 уровня сложности, и сразу же намного успокоил свое сердце. Поколение кровной линии громовых зверей на самом деле очень необычные, ведь он только лишь с помощью старшего поколения Яньхая смог осознать сферу 1 уровня сложности, а в этот же короткий период времени Билин самостоятельно осознала сферу 1 уровня сложности. Два прекрасных глаза Билин то и дело смотрели на Ечина, и хоть его внешность была изменена, все равно он оставался тем самым, хорошо знакомым Ечином. Через некоторое время, она снова улыбнулась, а затем повернула свой взгляд на людей Дворца Законоисполнения, культиваторов на границах Линьвай. «Осмеливайтесь обижать его, вы все умрете». Выражение лица Билин изменилось, и неожиданно стало мрачным. Дух грома словно был вызван с неба, и один плотный столб грома за другим начал с грохотом опускаться на тело Билин, и все ее тело сразу же начало мелькать лучами грома и молнии. Эти огромные столбы грома продолжали падать на землю, а Билин гордо стояла там, среди этого океана грома и молний, и была словно спустившаяся с неба богиня грома. Непревзойденная убивающая сфера 1 уровня сложности, бог грома, уничтожающий мир. Голос Билин был наполнен привлекательностью, а говорила она словно богиня, которая оглашала приговор. Скоб за скобом могущественной сферы, заслоняя небо, начал расползаться во все стороны. Ее сфера тоже была несравненно могущественной и превышала силу простой сферы 1 уровня сложности в несколько раз. Увидев, что Билин вырвалась из города Бога Грома, все люди Дворца Законоисполнения равнодушно улыбнулись. Среди них многие знали, что Билин была всего лишь на границах уши 5 уровня сложности, и с ее стороны участвовать в такого рода сражении, это было прямо-таки безрассудством. Однако, когда они увидели, что Билин выпустила сферу, то всем этим людям Дворца Законоисполнения стало не до смеха, а в сердце их появилось очень сильное волнение. Эта женщина на самом деле Билин? Как за такой короткий период времени Билин смогла за один раз прорваться с границ уши 5 уровня сложности до границ Линьвай, и еще осмыслить такого рода могущественную сферу? Это просто невозможно. Маленький братик, давай вместе проучим их. Билин повернула голову, посмотрела на Ечина, и наполненным притягательной силой взглядом подмигнула ему. Ее прекрасные брови немного приподнялись, и можно было увидеть ее прекрасные глаза, наполненные любовью. «Хорошо». Ечен почтительно улыбнулся, и от его тела вздымалась воля к борьбе, Он максимально выпустил свою сферу звезды. Две огромные сферы переплетались между собой, и на их границах на удивление появились признаки слияния. Сферы сливаются, это просто очень необычное событие. Обычно, две разные сферы вообще не имеют возможности сливаться вместе. Только лишь небольшое скрещивание на границах уже позволило слиться вместе. Ечен и Билин не придавали этому такого уж большого значения, и после того, как каждый из них выпустил свою сферу, то диаметр сфер в сумме ничем не уступал диаметру 5 сфер, которые выпустили культиваторы на границах Линьвай Дворца Закона Исполнения. Сферы яростно ударялись друг об друга, и раздавался страшный звук грохота, а воздух был наполнен убийственной ци. Из пятерых культиваторов Дворца Закона Исполнения, помимо у их главаря Люмо, выражение лица которого стало сосредоточенным, остальные 4 Ро нисколько не ощущали, что приближается опасность, и по-прежнему с лихорадочным выражением глаз ничего не боялись. В бездонной глубине глаз Ечина 9 звезд медленно вращались, и можно было увидеть, как 9 огромных оптических изображений звезд в воздухе тоже медленно вращались, выпуская страшную энергию, которая могла разорвать все вокруг, а вслед за этим следовала разрывающая сила. 9 звезд на всем пути направлялись в сторону одного культиватора Дворца Закона Исполнения. Увидев, что 9 звезд приближаются, у того человека Дворца Закона Исполнения в глазах промелькнул кровожадный блеск, он широко раскрыл две руки и громко прокричал: «Сфера, поглощающая душу!» В одно мгновение, можно было увидеть, как внутри его мрачной сферы появилось 10 тысяч громко кричащих дьяволов, которые словно пришли из ада, и эти сверхъестественные дьяволы набросились на 9 звезд. 9 звезд продолжали по-прежнему самостоятельно крутиться, и сила притяжения и сила трения взаимно пересекались между собой, создавая этим самым страшную энергию давления. Эта энергия полностью превратила в порошок всех дьяволов, которые были поблизости, и большая часть сферы, поглощающей души, была расплющена сферой звезды. Билин видела положение, и на ее лице появилась чарующая улыбка, а затем ее белая словно нефрит рука легко указала вперед, и в этот же миг можно было увидеть, как толстый столб грома с гротом направился в ту сторону. После того, как Ечен пробил оборону сферы, поглощающей душу, этот удар точно пришел на тело того культиватора Дворца Закона Исполнения. Бах! Раздался страшный грохот грома, после чего тот культиватор на границах Линьвай издал резкий крик вопля, но в итоге был ликвидирован громом. 1. Уголки рта Билин немного искривились, и она свысока посмотрела на оставшихся 4 культиваторов Дворца Закона Исполнения. Люмо в сердце чувствовал холод, когда смотрел на Ечина и Билин. Сфера этих двоих людей не слишком уж сильная, что их такое больше количество человек неожиданно были подавлены этими двумя. Люди на стене города Бога Грома все еще выпускали сферу, блокируя их, и они сейчас не могут отступить, и им остается только лишь противостоять Ечину и Билин. Приказываю их остановить. Люмо от страха побледнел в лице и громко кричал, приказывая оставшимся 3 культиваторам противостоять Ечину и Билин, а сам он искал удобную возможность, чтобы вырваться и убежать. После того, как Билин ликвидировала того человека, сфера звезды Ечина не останавливалась, а начала полностью поглощать энергию сферы, поглощающей душу, которая оставалась в воздухе. У сферы звезды снова появились признаки укрепления, и она была словно бесконечное звездное небо, включающее в себя все пространства. Расщепление и поглощение остальных сфер является самой могущественной особенностью сферы звезды. Даже после того, как они убили 2 культиваторов на границах Линьвай, сила сферы звезды увеличилась на 2-10, и причем на этом не ограничивалась. Ощутив, что энергия сферы, поглощающей души, была полностью поглощена, взор Ечина лег на другого культиватора на границах Линьвай Дворца Закона Исполнения. Он тихо прокричал, и под его управлением сфера звезды направилась ликвидировать того культиватора на границах Линьвай. Бум! Раздался звук удара, и 2 сферы ударились друг об друга, после чего тот культиватор на границах Линьвай Дворца Закона Исполнения отлетел назад и начал рвать кровью. Сферы были одинакового уровня, но у сферы звезды Ечина не было никаких признаков того, что ее хоть немного подавили. Билин заметила, что на сфере противника появилась трещина, и снова ниоткуда не возьмись столб грома с быстрой скоростью опустился с небес и упал на тело того культиватора на границах Линьвай. Еще один культиватор на границах Линьвай превратился в пепел. 2. В глазах Билин была радость, а выражение лица у нее было счастливым. Она очень сильно гордилась тем, что Ечен на самом деле достойный ее мужчина. Пусть даже если у нее была сфера бога грома, уничтожающий мир, однако все равно не было возможности так свирепо расплющивать сферы других людей. Несмотря на то, что она была уверена, что легко может нанести поражение культиватору с сферой такого же уровня, однако, пожалуй, она все равно не могла делать это настолько просто, как это делает Ечен. Неизвестно, какого вида была сфера звезды Ечена, что она на удивление могла полностью расплющить сферу на таком же уровне. У этих 9 огромных звезд прямо-таки была несравненная сила притяжения, что они могли так легко подавлять и раздавливать сферы других людей. Ечен использовал сферу и расплющивал, а Билин искала трещину на сфере у противника и использовала гром, что его сразить. У них обоих получилась изумительная комбинация, которая сопровождалась взаимопониманием без слов. Находящиеся на стене Бимо и остальные с волнением смотрели на все, что происходило перед их глазами. Эти 2 человека прямо-таки переродились, они вышли 2 против 5, и неожиданно сметают все на своем пути. Увидев, что люди Дворца Закона Исполнения были разбиты в пух и прах, отвечающие за охрану клана, сильные культиваторы, которые долго сдерживали свои эмоции, наконец не сдержались и начали выкрикивать. На стене раздавались одобрительные отзывы, и, если бы стражники не получили приказа, кто знает, может быть, часть людей и вырвались бы за пределы запрета, и вступили бы в сражение. Стоящая на стене Биинь подняла голову, и смотрела на силуэт Ечена и Билин, и вдруг у нее появилось обманчивое ощущение. Между этими 2 людьми на самом деле есть союз. В ее глазах промелькнула грусть, ведь в душе она беспокоилась за Билин. Она не знала, если Билин потеряет свое культивирование, этот человек по имени Еуи по-прежнему будет с ней также обращаться. Глава 484. Убить 5 человек. Быстро поднимайтесь, убейте их. Выражение лица Люмо было свирепым, и он на самом деле, испугавшись, приказал оставшимся 2 подчиненным вырваться вперед, а сам повернул голову и попытался убежать. «Раз уж прибыл в мой город Бога Грома, зачем же так торопиться уходить?» — хихикая говорила Билин. Затем в 2 ее руках сконцентрировалось 2 столба грома, и она неожиданно выпустила их. Скорость громовых столбов Билин была очень быстрой, и 2 культиватора Дворца Закона Исполнения, у которых был бешеный взгляд, вообще не успели их остановить. Они могли лишь только смотреть на то, как эти 2 ярких громовых столба разрезают воздух, и с быстрой скоростью летят Люмо. «Остановить!» Люмо, стиснув зубы, громко прокричал и выпустил всю свою энергию сферы, а затем 2 раза подряд взмахнул кулаками, чтобы противостоять 2 громовым столбам. Бам, бам, раздалось 2 сильных звука грохота. Один громовой столб остановил атаку сферы кулаков Люмо, а другой громовой столб сделал трещину на его сфере и ударил точно по нему. Тело Люмо немного начало шататься в воздухе, он выплюнул сгусток крови и не осмеливался останавливаться, находился в затруднительном положении и убегал. Все-таки убежал. Билин немного нахмурила свои брови и не осмеливалась преследовать его. Находясь рядом с городом Бога Грома, у них все же есть на кого положиться, а если она погонится за ним и уйдет на далекое расстояние от города Бога Грома, то она может быть окружена людьми Дворца Закона Исполнения, а это может принести немало проблем. У Дворца Закона Исполнения там все же немало культиваторов. В то время, когда Билин выпускала громовые столбы, Ечен уже заблокировал оставшихся 2 культиваторов Дворца Закона Исполнения. Сфера звезды ожесточенно ударилась об сферы тех 2 людей, и через некоторое время сферы этих 2 людей были раздроблены. Билин снова выпустила 2 громовых столба, и те 2 культиватора Дворца Закона Исполнения полностью исчезли внутри этих страшных громовых лучей. Ечен активировал сферу звезды и поглотил всю оставшуюся энергию сфер в воздухе. За это сражение сфера звезды укрепилась на 5-10, и даже больше. Среди сфер первого уровня сложности, сфера звезды была прямо-таки не имеющей себе конкуренции. 5 умерли, 1 раненый. Ечен, как только появился, и сразу же нанес Дворцу Закона Исполнения ущерб в такое большое количество сильных культиваторов. Все люди на стене разным взглядом смотрели на Ечена. Со стены раздавались радостные возгласы. Толпа людей ощутили, что темные тучи, которые нависали эти последние дни над их сердцами, наконец немного рассеялись. До этого город Бога Грома и Дворец Закона Исполнения отправляли только лишь культиваторов на границах Уши, взаимно выведывая обстановку, и с обоих сторон всегда были раненые и убитые. А это сражение было первым среди культиваторов на границах Линь-Вай, и город Бога Грома одержал в нем победу. Это на самом деле было очень вдохновляющим. Билин тоже заметила способность сферы Ечина поглощать другие сферы, и тоже немного была удивлена, а вслед за этим улыбнулась. Билин увидела, что сфера Ечина уже все поглотила, изящно подлетела и приземлилась рядом с Ечином. Ее глаза были наполнены радостью встречи, после недолгой разлуки, и она магнетическим голосом шепнула Ечину на ушко: «Маленький братик, ты же несомненно прибыл, чтобы проведать сестру. Зайти сюда не так-то просто, и все, что оставалось мне, позвать тебя». Ечен смотрел на город Бога Грома, у которого запрет был словно непоколебим, и он, горько улыбаясь, говорил. Взгляд Билин направился вдаль, на самую макушку города Бога Грома, где было самое густое скопление грома и молний. В сердце ее тоже была небольшая тревога. Его высочество император зверей, должно быть, сможет открыть запрет. Если город Бога Грома вступает в передовой режим, то внешнюю оборону запрета просто невозможно так легко раскрыть. Все это потому, что, если внешнюю оборону запрета раскрыть, понадобится примерно полчаса, чтобы оборона снова восстановилась. За эти полчаса город Бога Грома может оказаться перед лицом очень большой опасности. Обычно, в такого рода ситуациях, его высочество император зверей не будет так просто раскрывать запрет города Бога Грома ради одного чужого человека. Однако она, это другое дело, ведь в ее теле пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, и ее положение в кровной линии громовых зверей было высоким. Она сейчас является надеждой кровной линии громовых зверей. Поэтому Билин поставила на кон все, и должно быть, его высочество император зверей ради нее откроет оборону запрета города Бога Грома. Во всяком случае, она не могла просто смотреть на то, что Ечен находится в затруднительном положении, и, если его высочество император зверей захочет открывать запрет, то в крайнем случае она будет сражаться вместе с Еченом. «Откройте оборонительный запрет, позвольте им войти». В этот момент, из того места, где было самое густое скопление грома и молний, доносился властный голос императора зверей Бимии. Находящийся на макушке громовой башни города бога грома Бимии пристально наблюдал за двумя людьми за пределами запрета, и его взор был бездонным, словно как у бога. Его высочество отдал приказ открыть запрет. Его высочество отдал приказ открыть запрет. Один торжественный приказ за другим начал распространяться по всем уголкам города Бога Грома, и находящийся оборонительный запрет вокруг города Бога Грома постепенно начал становиться реже, а в итоге ослаб. Оборонительный запрет города Бога Грома в итоге был открыт. Мы заходим внутрь. Увидев, что запрет открылся, Билин немного с легкостью вздохнула. Затем она посмотрела разок на макушку громовой башни и немного прикусила губу. Его высочество император зверей изначально прятал ее, как тайный козырь, и приказал ей в простых ситуациях не быть разоблаченной, однако сейчас она по собственной воле нарушила его планы, и должно быть, его высочество император зверей сейчас злится на нее. Во что бы то ни стало, она сама за все будет нести ответственность. «Сестра Лин, то, что ты вырывалась спасти меня, может создать для тебя проблемы». Ечен заметил небольшие движения Билин и, немного беспокоясь, говорил: «Маленький братик, неужели ты бы хотел, чтобы сестра бросила тебя на произвол судьбы? Не переживай, сейчас сестра уже не такая, как раньше». Билин использовала душу и с легкостью сказала. Ее брови были кокетливыми, а груди вызывали бурление волн. Она приблизилась к Ечину и сказала: «Лучше уж подумай, как ты планируешь отблагодарить сестру». Билин была привлекательной и обворожительной, и еще так близко приблизилась к Ечину и говорила такие таинственные речи. Аромат, который долетал от ее тела, заставил Ечина невольно вспомнить ту горячую Билин, которая была под духовным деревом. В Даньтоне Ечина невольно стало немного жарко, и он мог только лишь протянуть руку, щупать свой нос, скрывая свою неловкость. «Кхе, кхе, сестра не дразнит тебя, скорее следуй за мной». Билин, прикрыв рот, смеялась, показывала пальцем руки и унеслась ввысь. Только что, когда ее расстояние было близко к Ечину, хоть он и изменил свою внешность, но ци на его теле по-прежнему было хорошо ей знакомой. Эта ци немного спутала ее мысли, и ей показалось, что с тех пор, как она попрощалась с Ечином, он снова вырос намного, и на его теле стало больше серьезного темперамента. Один раз испробовав на вкус это, и после того, как она снова увидела Ечина, В ее сердце невольно появилась небольшая дрожь. То безумство, которое произошло в тот день, словно сейчас отчетливо стояло перед глазами. Вспоминая те полные здоровья и сил толчки Ечина, она сильно напряглась между ногами, и словно там начало становится немного влажно. Ечен следовал за Билин, и тоже зашел внутрь города Бога Грома. После того, как они в прошлый раз распрощались, Билин стала еще более кокетливой, и ее кожа была такой нежной, словно спелый персик, отчего у человека рождалось желание ее откусить. «Братик Еуе, это камень защищает от ударов молний, возьми его, и тогда тебе не нужно будет бояться падающих с неба молний и громов». Билин специально сделала акцент на имени Еуе, затем подмигнула одним глазом и бросила один камень Ечену. Ечен протянул руку, взял этот камень и посмотрел на него. Это был один камень молочного цвета, на котором были выгравированы печати формаций, а затем Ечен убрал эту вещь. На самом деле, Ечену не требовался камень, защищающий от молний, ведь после того, как он прибыл в город Бога Грома, сразу же ощутил вокруг эту густую сюаньцы системы грома, и в его теле уже давно начал функционировать и преобразовываться метод грома императора. Громы и молнии просто не могут нанести ему вред, а наоборот только лишь помогу укрепить его культивирование. Ечен все же первый раз прибыл в город Бога Грома, и то, что они унаследовали от предшественников глубочайшей древности, на самом деле было достойно уважения. У города Бога Грома неожиданно был такого рода могущественный оборонительный запрет, и пусть даже если это будет культиватор на границах Шэньхай, все равно у него не будет возможности так легко прорвать этот запрет. Неудивительно, что Бимии осмелился противостоять дворцу законоисполнения. Два человека приземлились на городской стене, и Билин, взяв с собой Ечина, подошла к одному старику с курчавой бородой и к одной женщине, лицо которой было закрыто вуалью, и смеясь представляла: это старейшина Тайшан кровной линии громовых зверей Бимо, это старейшина Тайшан Биинь, меня зовут Еуе. Ечен, смотря на Бимо и Биинь, немного кивнул головой и улыбнулся. «Добро пожаловать в наш город Бога Грома», — Бимо с курчавой бородой сказал со смехом, и выглядел он очень почтительным. Он ведь только что сам увидел могущественную энергию сферы Ечена. «Здравствуй». Стоящая рядом Биинь немного кивнула головой, смотря на Ечена, и хоть ее голос был изящным, однако в нем было немного равнодушия. Ечен, конечно же, заметил равнодушие Биинь, однако он видал такого рода холодную, как лед, Дань Тайлин, поэтому полагал, что у Биинь был такой характер и не придавал этому большого значения. Ее лицо было прикрыто вуалью, и Ечен не мог разглядеть черты лица Биинь, однако он смог разглядеть, что Биинь должно быть была несравненной красавицей. Он предполагал, что скорее всего Биинь не хотела, чтобы люди видели ее лица, и Ечен тоже не использовал душу, чтобы посмотреть. Билин тоже ощутила, что Биинь приняла меры предосторожности по отношению к Ечену, поэтому посмотрела на Ечена и со смехом сказала: «Твоя сестра Биинь одна из трех самых прекрасных красавиц всего материка Дундалу». Одна из трех самых прекрасных красавиц всего материка Дундалу? До этого он знал только лишь Дань Тайлин, которая тоже была одной из трех самых прекрасных красавиц всего материка Дундалу, но он никак не ожидал, что встретит еще одну. Интересно, а кто третья красавица? Помимо сестры Дань Тайлин и сестры Биинь, неужели сестра Лин является одной из трех самых прекрасных красавиц? Улыбнулся Ечен и спросил Билин: «Братик, я тебя разочарую, ведь твоя сестра Лин совсем не такая же красивая, как сестра Биинь». Билин притворилась беспомощной и сказала со смехом: «В моем сердце, сестра Инь тоже является одной из трех самых прелестных красавиц», — восхваляя говорил Ечен. У него с Билин уже были особенные отношения, и к тому же, по его мнению, если судить только по внешности, то Билин нисколько не уступала Дань Тань Лин и Биинь. Скорее всего, изначально, когда выбирали троих самых прелестных девушек на материке Дундалу, смотрели не только на внешность, а также еще оценивали культивирование. До этого Билин была всего лишь на границах Уши 5 уровня сложности, и у нее вообще не было квалификации. Однако сейчас Билин уж стала культиватором на границах Линь-Вай. Билин рассмеялась и слегка дрожала, словно распустившийся цветок. Доспехи, которые плотно облегали ее тело, просто не могли скрыть ее волнующие груди, а на ее лице появилась чарующая улыбка. Она приблизилась к Ечену и слегка шептала ему на ушко: «Братик, твои речи такие сладкие, ты только скажи, как сестра может тебя наградить?» Слова Билин были словно аромат орхидеи, который немного рассеивался от ее тела, и погрузился в нос Ечина. Ее величественные груди слегка потерлись об Ечина, и это зародило в сердце Ечина волнение, словно кошки царапали его сердце. Закрытое вуалью лицо Биин тем не менее стало мрачным, ведь она отчетливо знала, что несмотря на то, что Билин в глазах чужих людей казалась вольной, но на самом деле всегда в итоге сохраняла с мужчинами определенное расстояние. Однако Ечен словно был исключением, и когда она вспоминала то воодушевленное настроение Билин, когда Ечен только прибыл, в сердце Биин увеличивалось беспокойство. Она боялась, что Билин может потерять голову, но потом будет сожалеть, и равнодушным голосом сказала: «Мужчинам, которые говорят сладкие речи, никогда нельзя доверять». Ечен немного отступил назад, ведь от такого сильного соблазнения Билин ему уже тоже было сложно сохранять спокойствие. После того, как он услышал слова Биин, не придавая значения, немного улыбнулся, но только ему казалось немного странным, почему у Биин была такая реакция. Кажется, он же не обижал Биин. «Иняр, я знаю, что к чему». Билин использовала душу и передала сообщение Биин. Она увидела, что Биин так сильно противостоит Ечину, и тоже, можно сказать, ничего не могла поделать. Она не могла взять и просто рассказать Биин про их отношения с Ечином. «Линяр, ах, в общем, ни в коем случае нельзя, чтобы ты потеряла голову». Биин использовала душу и передала эту настойчивую фразу. Она снова посмотрела на Ечина и решила пока оставить его, а для начала позаботиться о Линар. Если они будут перед ее глазами, значит, должно быть, ничего не случится. «Братик, следуй за мной, мы встретимся с его высочеством императором зверей». Ярко-красные губы Билин плотно прижались к уху Ечина, и она прошептала ему на ухо. От этих действий в области пояса Ечина появился небольшой импульс. Глава 485. Внезапная атака многочисленной армии по стене. Ечен ощутил, словно по телу его проходил электрический заряд, и было своего рода ощущение расслабления. «Красавица! Если бы здесь не было посторонних людей, то Ечен несомненно взял бы эту красавицу и хорошенько отшлепал бы ее по попе». Снаружи она так много раз соблазняла его, что на самом деле поставила его в неловкое положение. Он скоро увидится с императором зверей Бимии. Ечен ощутил, что на верхушке города бога грома кто-то пристально за ним наблюдал, и скорее всего это был император зверей Бимии. Культивирование императора зверей Бимии всегда вызывало у людей ощущение непостижимости. Неизвестно, сейчас культиватор номер один на материке Дундалу все так же является император зверей Бимии, или же те трое старых собак дворца законоисполнения. Угу. Ечен немного кивнул головой. Именно в тот момент, когда Ечен говорил, раздался один за другим учащенный звук грома, что весь город бога грома был сотрясен. После того, как они услышали эти звуки, то один за другим силуэты со всех сторон и с быстрой скоростью начали лететь в сторону стены города бога грома. Среди этих силуэтов были даже хорошо знакомые Ечену ци. Это были культиваторы дворца бога войны и кровной линии песчаных зверей. Дворец бога войны и кровная линия песчаных зверей уже давно вошли внутрь города бога грома, чтобы помочь кровной линии громовых зверей противостоять дворцу законоисполнения. Стоя на городской стене и смотря вдаль, на главный штаб дворца законоисполнения, можно было увидеть, что у главного штаба дворца законоисполнения начались волнения, и бесчисленное количество людей-кукол взлетали ввысь. Несколько десятков тысяч людей-кукол на уровне Яван, 500-600 людей-кукол на уровне Хуши и больше 100 на уровне Линьвай один за другим взлетели ввысь, и словно стая саранчи направились на город бога грома. Враг внезапно атакует. Враг внезапно атакует. Этот человек несомненно шпион дворца законоисполнения, иначе как могло случиться такого рода совпадение? Наш город бога грома только раскрыл запрет, и дворец законоисполнения сразу же начали атаковать. Вдали на стене, один человек средних лет громко кричал, указывая пальцем на Ечина, а глаза его были наполнены ненавистью. Этот человек был именно тот, который был ранен Билин перед лицом толпы, потерявший репутацию Бия. «Бия, кто тебе дает право обливать клеветой человека?» Его высочество император зверей раскрыл запрет города бога грома, чтобы впустить меня и его, а дворец законоисполнения это увидели, и конечно же сразу же начали действовать. «И как же ты определил, что Яуи является шпионом?» Брови Билин немного приподнялись, она, слегка изогнув поясницу, сделала несколько шагов вперед, и холодным взглядом смотрела на Бия. «Билин, из чего вдруг ты так защищаешь этого человека? Неужели между вами обоими есть эти дурные чувства, о которых нельзя говорить людям? Не забывай, девушкам клана громовых зверей нельзя вступать в брак с чужаками». Бия равнодушно посмотрел на Ечина, и, вынашивая злые намерения, холодно улыбнулся. «Это мое дело, и ты, болтун, сюда не вмешивайся. Что ты вообще замышляешь?» Билин пренебрежительно ругалась и больше не стала смотреть на Бия. «Ты...» Бия указывал пальцем на Билин и не мог ничего сказать, а чуть ли не начал рвать кровью. Когда-то Билин была всего лишь его подчиненной, однако сейчас положение Билин в кровной линии громовых зверей намного превышает его положение, и она полностью может пренебрегать его. Ему было очень сложно принять такого рода огромную разницу в положении. Бия был словно шут гороховый, и Ечен вообще не придавал ему значения. Его взор лег на одного седого человека средних лет, который стоял за Бия, и был одет в громовые доспехи чернового золота. Стоявший за спиной Бия седой человек средних лет равнодушным взглядом посмотрел издалека в сторону Ечена, а его выражение лица было спокойным, словно вода. Его глаза были мрачными и немного неясными, давая своего рода ощущение скрытости. Ечен до этого уже видел этого человека внутри кристалла звездного камня. Это был тот человек, который всегда представлял интересы кровной линии громовых зверей, когда сам император зверей Бимие не появлялся. Тот человек в рейтинге старейшин Тайшан кровной линии громовых зверей является первым, и зовут его Билей. Он старший брат Бия. Билин использовала душу и передала сообщение Ечену. Если бы за спиной Бия не стоял бы Билей, который всегда оказывал ему поддержку, то разве она позволила бы Бия так много болтать? Она уже давно дала бы ему одну оплеуху. Билей равнодушно осмотрел Ечена и Билин, а затем повернул голову и смотрел в сторону главного штаба Дворца Законоисполнения. Этот Билей, очевидно, имеет более скрытные хитрые замысли, чем Бия. «Братик, Дворец Законоисполнения внезапно атакует, поэтому нам придется чуточку позже пойти на встречу с его высочеством императором зверей». Взор Билин направился на этих людей-кукол, которые словно стая саранчи летели в эту сторону. Далее ее взгляд стал более сосредоточенным, и она выпустила убивающую энергию сферы первого уровня сложности. Смотря на людей-кукол, которые летели словно саранча, Ечен тоже выпустил энергию сферы один уровня сложности.